3. Каперанг завладел Балтийским ветром и начал разливать по рюмкам. «Мне половинку», — неловко попросил Кинтель, — «головушку берегу». «А мне пока вовсе не надо», — виноват сказал Корнеич. «Чего так, Даня?» — удивился Каховский. «В прошлый раз ты вроде бы...» «Ну, так», — Корнеич посмотрел на дверь. «Обстоятельства. Я позже, когда вернется Ромка». Все молчали вопросительно, и Корнеич нехотя объяснил. «Этот обормот отправился с друзьями на концерт группы «Сигизмунд Кара» во дворец спорта. И Татьяна заранее не в себе, не случилось бы чего. На таких сборищах это и правда случается. Фанаты там всякие и тому подобное. Ну и, если что, придется, может быть, куда-то бежать, вытягивать за уши». При этом лучше не дышать спиртным в сторону представителей власти. Сам станешь виноватым. Вот так рассуждает Ромочкина мама. Опыт показывает, что есть в ее доводах некая истина. «Даня, ты и сам, по-моему, малость нервничаешь», — проницательно сказал Каховский. «Пока нет. Буду после 10, если этот дирижаблестроитель не вернется вовремя». Каперанг с грустью поставил бутылку. «Долго не пробовать тебе балтийской аквавиты?» «Ну, буду пока акваминерале, а вы давайте». Они чокнулись, Корнеич пузырящейся водичкой. «За встречу, господа флагманы!» Пожевали, одобрили Татьяне салат с кальмарами и селедку под майонезом. Корнеич повернул бутылку этикеткой к себе. «Да не бойся, оставим», — улыбнулся Каховский. «Не боюсь. Ты эту штуку вез из Петербурга?» «Оттуда, с берегов Туманной Балтики». «Сережа, а как тебя вообще занесло на эти берега?» — спросил Каперанг, цепляя вилкой новую дозу салата. «Казалось, на всю жизнь окопался в Херсонесе». «Ну, дорогие мои...» Когда-то мне тоже казалось, а потом стало ясно, что одним Херсонесом жив не будешь. Выявилась одна тема, которая... Ну, не надо, а то я заведу пластинку и... Кроме того, ряд сопутствующих обстоятельств. За границей там теперь. Да и осточертел грызня с одним старым оппонентом, который приходится мне дальним родственником, которого я звал в детстве дядей Витей. Тоже археолог. И большая сволочь, между нами говоря. Это я понял еще в свои 12 лет. Каперанг и Корнеич покивали, мол, помним эту историю. Кинтель молча жевал салат, спрашивать считал невежливым. Корнеич, чтобы не думали, будто волнуется за Ромку, весело подцепил Каховского. «Ну да, профессор, у тебя теперь другие масштабы. Вавилон и Теночтитлан, тибетские и египетские пирамиды. И крымские, кстати. Загадка из загадок. Но не в пирамидах дело». «А в чем?» — не удержался Кинтель. «Ну, вы сами потянули меня за язык». Каховский зашевелил плечами, сбросил пиджак, накинул на спинку стула. И словно помолодел. Заблестел очками. «Если говорить кратко, дело в календарях. В тех, что находят при разных раскопках, в разных местах матушки планеты. Казалось бы, вовсе они разные. Ну что общего у календаря на стене Софийского собора и знаменитого календаря ацтеков? Первый вроде тюремной азбуки Бестужевки, а второй — это как громадное каменное колесо с массой хитрых изображений. Или, скажем, круги на пшеничных полях. Очень похоже, что это тоже календари, спроецированные из космоса». «Общего, наверное, много», — заметил Каперанг, снова звякая горлышком о рюмке. «Все они помогают разобраться со временем». «Не только это», — махнул головой Каховский. «Кстати, летоисчисления в разных цивилизациях были очень даже не схожи. А закономерности в календарях общие. Так и прут. Дело в том, что календари несут информацию. Крайне богатую и разнообразную, когда начинаешь расшифровывать». «А была недавно статья в «Комсомолке», — опять вмешался Кинтель. «Совершенно верно, была. Очень интересная, с массой любопытных выводов. Я с ней почти согласен. Только автор излагаемых там гипотез считает, что эту информацию вложили в календари некие инопланетяне для будущих жителей Земли. Возможно, в каких-то частностях. Но в общем и целом открываются такие вещи, что инопланетяне, если бы эти вещи обнаружили, так же, как и мы, зачесали бы в затылках. «При наличии он их», — вставил Каперанг. «Даже без наличия зачесали бы», — запальчиво возразил Каховский. Он все больше напоминал студента на диспуте о смысле жизни. «Потому что, ну, ребята, мне трудно объяснить. Речь идет о причинно-следственных связях космического масштаба, о закономерностях, которую проявляет некая сила. Археологи это стали понимать раньше других. Например, когда открыли обсерватории Аркаима. А календари — это как иллюстрации таких вот законов. Я дубину в математике, ничего не могу объяснить, но когда мне объяснял это Саша Медведев, я кое-что улавливал». «Так вы этим и занимались вместе чуть не целый год. В 98-м, — нервно сказал Корнеич, — когда он то и дело мотался к тебе в Питер?» «Ну, разумеется. Но меня-то всепланетная система календарей интересовала в первую очередь в историко-философском плане. Об этом я и написал потом свою «Правду о потерянном времени». А Саша вдруг начал рыть эти проблемы со своей стороны, уже чисто математической лопатой. И скоро ахнул. Оказалось, все открытия с календарями укладывались в обоснование его собственной теории хронополя. В этой теории, как я слегка уразумел, сошлись и астрофизика, и просто физика, и квантовые премудрости, и чистая математика, причем весьма нетрадиционная. И философия. И, видимо, стала возникать какая-то уже новая наука. Судя по всему, она готова была нащупать множество решений в разных земных областях». «И это кому-то очень не понравилось», — скучным голосом вставил Корнеич. «Да почему?» — удивился Каперанг. «Вроде бы чисто академические проблемы. Научная абстракция». «Ха!» — сказал Корнеич. Каперанг отодвинул рюмку и спросил. «Ты думаешь, поэтому в него и стреляли?»